Глава 22. Белые нити. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем Эл вернулся и присел на корточки рядом с ведьмой. «Ты быстро», — прошептала она, подозрительно прищурившись. «Если нас обнаружат, ты должен будешь убить меня, так? Иначе будешь изгнан. Не разговаривай, верь мне». «Я заберу тебя с собой, если осмелишься», — продолжала девушка, не слушая его. Сердце билось где-то у ее горла, а силуэт воина казался размытым из-за кружившейся головы. «Доверься», — лишь повторил он спокойно. «Почему я должна тебе верить? Хоть кому-то в этом мире?» — прошипела она, сцепив зубы. Даже родная мать предала ее. Эти слова она проглотила, но хотела прокричать ему прямо в лицо. «Он почувствовал чужую магию», — спокойно сказал воин, не обращая внимания на ее истерику. «Я сказал, что тренировался. Ты могла наследить?» Мариэлла отвела взгляд, раздумывая не дольше секунды, прежде чем снять заклинание со своей раненой ноги. Магия, притупляющая боль, не требовала больших затрат силы магии, и девушка не подумала, что ее можно обнаружить. Только если яд не разошелся так сильно, что... Она не успела додумать свою мысль, как тут же поняла, что она верна. Чистый огонь бежал по ее венам, и Мариэлла испытала невыносимую боль, но издала лишь приглушенный хрип. И тут же вдали послышался новый шорох. «Так, нужно убираться отсюда». Парень резво вскочил на ноги и подал Мариэлле руку, чтобы потянуть ее на себя. И в этот момент бедро ее от простого движения пронзило тысячи игл боли, и девушка не смогла сдержать вскрик. Зажала рот свободной рукой, но уже было поздно. «Так и знал, что ты с девкой. Не будет у нее подружки?» Донесся веселый мужской голос из темноты. Но когда вышел мужчина, подалый свет луны, улыбка тут же слетела с его лица. Удивление, сомнение, а потом ужас отразились на нем. Но ярче всего загорелась в его глазах ненависть. «Гдор!» Мужчина с лязгом вытащил из ножен длинный клинок и направил на ведьму. «Это не...» Эл отпустил руку Мариэллы, и она тут же зажала рану на ноге, прежде чем подняться, опираясь на ствол дерева. «Убери оружие, Горан, она не... ведьма!» Воин плюнул на землю и потряс клинком в сторону. «Ну-ка, отойди, грязная ведьма! Убьем ее вместе! Она не опасна!» — сказал Эл, и Мариэлла оскорбленно зашипела сквозь стиснутые зубы. В таком состоянии она даже с собой их не заберет, и это расстраивало больше, чем собственная близкая смерть. «Что ты медлил? Пока эта тварь слаба, нужно действовать! Закрой рот!» — рыкнул парень, выставив вперед руку и закрывая ведьму своим телом. Мариэлла шумно дышала и думала, как выбраться живой. Если ей сейчас не вспорят живот, то яд все равно убьет ее немногим позже. Если только она не покончит с воином первое, а потом не найдет мираж в считанные секунды, отказываясь от надежды поглядеть на кончину мамы. А если Эл увидит ее суть и, наконец, встанет на правильную сторону... «Гдор! Нужно было убить его еще в первую встречу!» «Ты защищаешь ведьму?» Воин удивленно моргнул, а потом черты его заострились. Он стал в стойку, прокрутив рукоятку клинка вокруг ладони. «Король борется с ними всю жизнь, проливая кровь свою и своих воинов. Нас готовили убивать их, а ты бродишь ночами с одной из них? Какой из тебя нас молчать?» От его вопля Мариэлла вздрогнула. Еще ни разу голос парня не был таким яростным, наполненным силой. Она скрипнула зубами и принялась тянуть магию из сердца, по крупинкам, собирая жалкие крохи хотя бы для отступления. Взглянула напоследок на силуэт воина и начала пятиться назад, двигаясь к тени, пока мужчины были заняты друг другом. И тут же отклонила голову назад. Со свистом клинок воина вонзился в ствол дерева в считанных миллиметрах от нее. «Не вздумай, тварь!» Это заставило ее сорваться с места в ту же секунду, закусив щеку, чтобы не вопить от боли в ноге, и оттолкнувшись рукой от дерева. Она уже не видела ни Элла, ни другого воина, бежала в то место, где оставила для себя быстро гаснущий портал. Новый создать уже не будет ни шанса, ни сил. Воин появился откуда-то слева и ударил ее локтем в плечо. Он метил в голову, но что-то отклонило его движение. Тонкие светящиеся в ночи нити оплели его большую руку и дернули назад. И это же движение помешало Мариэлле вонзить кинжал в его сердце. Лезвие прошло под ребрами вверх, но не под тем углом. Девушка ругнулась сквозь зубы и попыталась прокрутить клинок, и воин вцепился в ее руку, дернув назад, а потом ударил по больной ноге, заставив ведьму согнуться от боли и упасть. Она завопила, прижав ткань плаща к ране над меткой, и подняла глаза. Судорога охватила ее ногу. Тени сгустились под ее телом, завились черными змеями и поползли по рукам. Спустились на траву и медленно, слишком медленно, потекли в сторону замахнувшегося ее же клинком воина. Она выставила вперед руки и закрыла шею, когда парень кинулся на нее, но лезвие едва ли пробило кожу. Девушка откатилась в сторону и взглянула на воина. Теперь белые нити оплетали ее собственный клинок, поднимаясь вверх к кистям воина и связывая их между собой. А позади него стоял Эл. Парень взял в захват шею воина и тянул его назад. Локоть его правой руки был возле подбородка задыхающегося мужчины, а под перчаткой левой руки ярко светились белые письмена. Когда воин закатил глаза и упал перед Мариэллой с глухим стуком, подняв столб пыли, руки Элла повисли плетьми, и он с сожалением взглянул на собрата. Черты лица его заострились, а глаза горели ярким желтым светом. «Зачем?» — шепнула ведьма, шумно дыша. «Он не мертв, очнется». «Это не имеет значения. Почему ты не убил меня?» «Не захотел», — прищурился парень. Он избегал смотреть на оглушенного им воина, и ведьма поджала губы. «Это он тебя? Болит?» Парень присел на корточки рядом с Мариэллой и, распахнув ее плащ, тронул бедро пальцами, отчего она затряслась и легнула его здоровой ногой. «Нет, змея. Не болит. Врешь. Давно?» Парень схватил ее за ногу правой рукой, а кончиками пальцев левой прошелся по следам укуса, утерев кровь, а следом за этим стянул перчатку. «Да». Мариэлла закусила зубами щеку, чтобы вновь не показать слабость. «Почему не сказала?» «Не захотела», — в тон ему ответила ведьма, и Эл покачал головой. «Не трогай меня. Я могу помочь. Не дергайся». «Легко сказать». Мариэлла зажмурила глаза, когда почувствовала покалывание в ноге. Но у нее не возникло и мысли продолжать бежать к порталу. Безумие. Хоть он и был совсем рядом, руку протяни. Она приоткрыла один глаз, когда ощутила, как мышцы ее расслабляются, а судорога отпускает. И застыла во все глаза, смотря на свою рану и воина. Белые нити тянулись от его левой руки и оплетали ее бедро, переливаясь золотом. Свет падал на черную змею на ее ноге, и, казалось, забирался в самые глубокие раны от укусов огромных клыков. Жар сменился приятным теплом, а потом боль отпустила вовсе. Девушка нахмурилась, затаив дыхание. Эл отвел руку назад, прерывая контакт пальцев с ее телом, и нити заскользили вдоль хвоста змеи, будто разматываясь, и оставили после себя невредимую кожу. Мариэлла не смело опустила руку на свою метку и потерла место, на которое еще недавно не могла и взглянуть без боли. «Ты...» Она подняла удивленный взгляд на Элла. «Ты вылечил меня?» «Не знала, что среди воинов воспитывают целителей». «Я не...» «Но что важнее, он очнется. Тебя нарекут предателем и изгонят». «Я сделал свой выбор». Мариэлла сделала глубокий вдох, наконец избавившись от головокружения и пелены перед глазами. Было кое-что, что произошло во время борьбы с тем воином и что вызвало ее интерес. Что-то, что не тянуло магию из ее сердца, а будто было частью ее тела, ее души. Об этом говорила мать. Эта сила была у мамы и у тетки, за ней приходила та бестелесная тварь. Пожалуй, ей определенно стоит задержаться в этом мире. Ведьма кинула взгляд на свои руки и прищурилась, а потом поднялась на ноги, отряхнув колени от прилипшей травы и земли. Портал оказался в считанных шагах, и девушка не смогла сдержать вздоха разочарования. Обидно было бы помереть так близко от него. «Ты!» — внезапно громко произнес воин, все еще сидящий на корточках возле Мариэллы, и ведьма вздрогнула, кинув взгляд вниз. «Я не лекарь». «Сегодня ночь открытия новых талантов, Эл», — усмехнулась она, покрутив перед собой руку. «Близость смерти показала кое-что и мне». «Нет», — покачал головой парень и тяжело поднялся с земли. Взгляд его был серьезен. «Ты сказала, что ты не хочешь жить?» «А потом я сказала забыть тебе все, что услышал. У меня был жар», — рявкнула девушка. Она опять чувствовала себя уязвимой перед ним, и это злило. «Ты специально пришла на остров, полуживая, с ядом в крови», — произнес он мрачно, и ведьма сглотнула, отводя взгляд. «Чтобы точно умереть от яда или от меча воинов, отрезая для себя все шансы на спасение?» Теперь в его голосе отчетливо слышалось рычание. «Я жива. Это случайность», — выплюнул парень, и на щеках его заходили желваки. «Да плевать, что ты думаешь», — прошипела ведьма, совсем сбитая с толку. «Был ли зол на нее кто-то хоть раз в жизни за то, что она подвергла жизнь опасности? С чего он взял, что ему дозволено? Можешь уже свалить. Я не хочу, чтобы подобное повторилось. Если тебе незачем жить...» Он сделал паузу, гипнотизируя Мариэлу своими глазами. «Тогда живи для меня». Девушка услышала, как вспорхнула птица недалеко от них, а еще тяжелое дыхание воина. Настолько тихо стало между ними. Луна мазнула алым светом по его рукам, и Мариэлла, наконец, смогла рассмотреть белую метку. Раньше она была закрыта плотной перчаткой, а теперь та валялась где-то в траве у их ног. Метка брала начало от большого и указательного пальцев и оплетала руку воина почти до локтя. «Так ты спас меня, чтобы заполучить себе раба, недоумок!» — засмеялась Мариэлла и почувствовала, как злость поднимается в ней жгучей волной. В ней были капли магии еще несколько минут назад, но сейчас она забурлила в ней, обещая обрушиться на любого, кто разозлит ведьму. «Нет!» — парень смущенно потер шею. «Дай мне руку. Я ухожу!» Магия Мариэллы заклубилась возле ее ног, и девушка бросила взгляд на портал. Воин цокнул языком, а потом щелкнул пальцами, пуская свои нити вниз, к траве. Его ноги осветило белым, и плотный поток магии начал приближаться к отступающей девушке. Она застыла, неожиданно ощутив ее мощь, подавив порыв броситься прочь на подкашивающихся ногах, а потом... застыла на месте, не в силах пошевелиться или произнести хоть слово. Магия воина завихрилась возле ее ног, закружилась в танце с ее собственной, обдав теплом ее тело. Завихрилась, будто лаская ее темную силу своим светом, проникая в нее белыми нитями, сплетаясь воедино и утихнув лишь по желанию Элла. Он выставил вперед левую руку и прямо посмотрел на девушку. «Я не целитель», — повторил он который раз за ночь, но лишь теперь Мариэлла поняла, почему его сила не схлестнулась с ее черной магией, а излечила ее. Вот почему она чувствует силу внутри. Вот откуда черпнула ее, сама того не сознавая. Девушка сжала руки в кулаки и принялась мотать головой из стороны в сторону. Они не уничтожили друг друга. Я понял это еще в ту первую ночь. Я сразу узнал тебя. «Нет», — прошептала девушка, чувствуя, как ноги ее слабеют. «Невозможно. Наша магия едина, а это значит... ты и я?» «Не смей!» — выкрикнула ведьма, шумно дыша и хватая ртом воздух. Голова снова начинала кружиться. «Живи для меня, а я всегда буду рядом», — сказал он, начиная наступать. «Больше не допущу, чтобы ты оказалась в опасности. Заткнись!» — прохрипела девушка, пытаясь заглушить удары собственного сердца. «Всегда одна, она всегда была одна. А мать, если только она узнает об этом... убьет его, убьет ее. Или, что еще хуже, оставит Мариэллу в одиночестве. Отвернется от нее. Снова. Изгой навсегда». «Это неправда!» «Не бойся!» Эл покачал головой и протянул руку к девушке. Медленно и аккуратно, будто пытался успокоить раненого зверька. «Я никогда не обижу тебя». «Иди домой!» — закричала Мариэлла, отступая назад, шаг за шагом приближаясь к порталу. А потом замерла. «Предателя изгоняют». Она моргнула, чуть успокоившись, когда воин остановился и продолжил лишь молча смотреть на нее. Она ступила ногой в портал, и только теперь Эл обнаружил его, резко вскинув голову. Мариэлла нервно улыбнулась и отпустила свою магию. Парень спокойно взглянул на нее, ни капли не испугавшись, а потом заметил вихри силы тени и нахмурился. Открыл было рот, чтобы произнести что-то, и Мариэлла увидела по глазам. Он понял. Она зарычала, направляя силу, ранее неизвестную, в нужную ей сторону, а потом заметила движение Элла, но тот не успел. «Нет!» — завопил он, когда тени окутали лежащего на земле воина и стянули его шею, потянув в стороны. Громкий хруст возвестил о быстрой смерти. Ведьма щелкнула пальцами, пуская часть своей силы к теням, и оставила метку, пропитала труп своей магией. Теперь другие воины учуют ее за версту. Тени змеями вернулись к Мариэлле, и она сжала и разжала кулак, чувствуя небывалую мощь. «Что ты наделала?» — прошептал Эл, падая на колени возле собрата и поднимая желтые, лихорадочно блестящие в ночи глаза на Мариэллу. Кулаки его сжались, и ведьма повела плечом. «Если ты сделал свой выбор, это еще не значит, что он правильный. Я лишь помогла это понять». «Я не отступлю». «Живи своей жизнью, воин». Вокруг нее заклубился туман земель ведьм, и Эл почти пропал из поля зрения. «Никогда больше не ищи меня», —